Глава вторая. История Турка Файндли. Первая. Меня зовут Турк Файндли. Я расскажу о том, как я жил, когда все, что я знал и любил, давным-давно сгинуло. Начинается моя история в пустыне, на планете, которую мы называли Экваторией, а завершается... Но это трудно определить. Это мои воспоминания. Вот как все происходило.